Ганс Кирхгассер, Германия. Ганс Кирхгассер родился в Лейпциге в 1970 году. Высшее образование по специальностям промышленный дизайн и маркетинг получил в Берлине и Гейдельберге. Благодаря своему бизнесу много ездил по Европе, особенно Восточной, в частности, побывал и в Белграде. Именно там происходит действие публикуемого здесь рассказа, причем в одном из персонажей можно узнать самого Кирхгассера. Он увлекался нумизматикой и с особым вниманием изучал монеты времен римской императрицы Этрусциллы. Не исключено, что деловой визит в Белград был лишь поводом для того, чтобы побольше узнать там о монетах интересовавшего его периода. Его сборники рассказов иллюстрировал Квинт Бухгольц. Это, в частности, «Полет на месте», «Амалия и Скотт». Его книги выходили в издательствах «Карл Ганзер Ферлаг» и «Дойче Ташенбух Ферлаг». Известный немецкий философ и критик Ганс Роберт Яус написал статью о его творчестве. Кирхгассер в 2006 году умер от загадочной болезни, заразившись через старинные монеты, которые изучал. Человек в белом. Госпожа Щуц, а она представлялась именно этим вымышленным именем, каждую пятницу появлялась в смотревшем на реку отеле, где она останавливалась на четвертом этаже в номере 428. Она всегда приносила с собой только что купленный цветок в горшке. Это всегда был рододендрон. Поднималась в свою комнату, ставила только что купленный горшок с растением на стол возле окна и бросала взгляд на величественный вид, открывавшийся отсюда. Через слегка тонированную стеклянную поверхность было видно все. От башни соборной церкви с часами, красиво освещенной по вечерам, до моста, называвшегося Газель, который всегда был заполнен разноцветными движущимися машинами. Реку видно не было, ее закрывали прибрежные деревья, отчего казалось, что суда плывут через лес. Потом госпожа Щуц садилась в одно из двух стоявших в комнате кресел и принималась ждать. Ждала она мужчину в белом костюме. Это ожидание было, несомненно, лучшими минутами ее жизни. Когда он, наконец, появлялся, в полотняных туфлях с кожаными носками и задниками, в светлом плаще, в белого цвета широкополой соломенной шляпе, она забывала, что живет на пыльной городской улице, пахнущей плевками, что у нее муж, от которого всегда воняет лекарствами, и из-за плохого пищеварения позавчерашним обедом. Она забывала, что муж смотрит на нее с мутной задумчивостью, слегка остекленевшими глазами, что он наблюдает за ней какими-то чужими взглядами и уверен, что по пятницам она навещает свою мать, госпожу Меланию, которая живет на улице Святого Савы. Под вечер мужчина в белом уходит из номера 428 первым, по-прежнему безукоризненно одетый во все белое, в широкополой соломенной шляпе и туфлях из светлого полотна. Вскоре после этого спускалась вниз и она, с купленным в тот день рододендроном, и отправлялась домой. Никто из них никогда не спал в отеле, хотя двухместный номер регулярно заказывался на имя господина в белом на полные сутки и аккуратно оплачивался им, причем он оставлял не только чаевые, но и свой адрес, имя и фамилию. И так продолжалось вплоть до вечера одной из пятниц, когда господин в белом, как и обычно, первым спустился, расплатился и ушел. Но вскоре снова вернулся. Он что-то забыл в комнате, поэтому поднялся на четвертый этаж и почти тотчас спустился на лифте, и, наконец, ушел, поприветствовав портье взмахом руки. Никто не заметил, что госпожа Щуц, а она представлялась именно этим вымышленным именем, в ту ночь осталась в комнате, что она ночевала в отеле. Лишь утром, когда горничная вошла в номер прибраться, она обнаружила там труп. Госпожа Щуц лежала в кровати, задушенная подушкой, на которой остались следы ее губной помады марки «Макс Фактор». Подушка пахла каким-то средством, видимо, для принудительного усыпления. Было очевидно, что смерть наступила мгновенно, еще вечером в пятницу, но, как было сказано следователю, выяснилось это только утром следующего дня. Господин следователь, которого вызвали тут же, носил черные усики, которые не смеялись, когда он улыбался. Они больше походили на рыбьи кости, оставшиеся вокруг рта после обеда. Вместе с двумя полицейскими в форме он осмотрел номер. Кроме предметов, которые обычно бывают в гостиничных номерах, в комнате 428 они обнаружили записную книжку и шляпу. Эти вещи забыли здесь бывшие обитатели. Относительно записной книжки было установлено, что записи в ней сделаны готическим шрифтом и принадлежат некоему Питеру Флису, немецкому бизнесмену, который несколько дней назад провел ночь в этом отеле. Накануне, опоздав на самолет, он изрядно выпил и переночевал в другом отеле. В состоянии глубокого похмелья он ничего не соображал и совершенно не понимал, о чем расспрашивает его следователь, пока тот не показал ему записную книжку. Тут немец принялся благодарить, но, когда его арестовали и повезли в полицию, снова не мог уразуметь, в чем дело. Шляпа была соломенная, с широкими полями белого цвета. Она лежала на столе перед следователем, а он, не отводя от нее взгляда, пил кофе. Вдруг господин следователь достал из маленького кармашка своего жилета клеенчатый портновский метр и измерил окружность внутренней части шляпы. Объем головы неизвестного составил ровно 67 сантиметров. Тогда господин следователь распорядился выпустить немца из камеры предварительного заключения, взял с него подписку о невыезде, а одного из своих сотрудников в штатском послал неотлучно следить за входом в отель. «Убийца почти всегда возвращается на место преступления», — подумал господин следователь, и, надеясь, что так оно и будет, решил ничего не предпринимать и просто ждать. Ждать пришлось довольно долго. Следователь знал имя и адрес господина в белом с Крунской улицы, но был уверен, что они вымышлены. С какой стати оставлять в отеле свою настоящую фамилию и адрес, если собираешься совершить убийство? Тем не менее, он послал еще одного сотрудника следить за квартирой на Крунской улице, которая была указана в гостевой книге отеля как постоянное место жительства мужчины в белом. Тем временем господин следователь допрашивал персонал. Кроме того, он проделал еще некоторые обычные для его ремесла действия, но в городе оказалось не так уж много зарегистрированных случаев исчезновения людей, и большинство тех, о которых было заявлено, за прошедшее время благополучно вернулись домой. Правда, имелись и непроясненные случаи. Так, в частности, его внимание привлекло исчезновение торговки овощами с рынка зелени Венец, но это явно к делу не относилось. Исчезла и жена некоего господина, Исидора Грола, с Банатской улицы. Следователь навестил его. Мужчина, представившийся этим именем и впустивший следователя в квартиру, был выше его ростом, и взгляд его был каким-то странным, остекленевшим. Следователь вышел на террасу, где стояло множество горшков с рододендронами. Они выглядели увядающими, словно от недостатка воды. Господин Грол совершенно явно не успевал их поливать. Разговор получился вполне дружеским, От господина Грола пахло лекарствами, и он был сильно расстроен исчезновением своей супруги. Поняв, что новостей о ней у господина следователя нет, он тотчас потерял к нему интерес. И тут господин следователь сообщил, как все было на самом деле. То есть, что произошло в гостиничном номере с госпожой Грол, которая представлялась как госпожа Штюц, что она убита. Господин Грол на мгновение потерял дар речи, а затем заявил, что в последнее время она вела себя как-то странно. Больше ему сказать было нечего. Очевидно, он хотел как можно скорее остаться один на один с этой новостью, которая, судя по всему, произвела на него гораздо большее впечатление, чем можно было подумать. Следователь поспешил распрощаться и направился к выходу, но в этот момент зазвонил телефон. Господин Грол поднял трубку и выслушал, что сказали на том конце провода. Потом озадаченный направился с трубкой к следователю и сказал: «Это вас». «Спасибо», — сказал следователь, посмотрев на сильную жилистую руку Гролла, протягивавшую ему трубку. Голос принадлежал агенту, который был послан заниматься домом на Крунской улице. «Человек в белом действительно проживает на Крунской улице. Я нашел в списке жильцов имя, записанное в отеле». Следователь, принеся 1000 извинений, покинул квартиру Исидора Грола и, выйдя на улицу, сказал самому себе: «Убийца действительно всегда возвращается на место преступления. Подождем, посмотрим, придет ли кто и кто это будет». Была пятница, когда агент, наблюдавший за входом в отель, по телефону сообщил ему: «Человек в белом прибыл. Это господин с Крунской улицы, он наверху, в номере. Никто ему ничего не говорил». «Сейчас буду», — крикнул следователь в мобильный и сбежал по лестнице. По дороге он вызвал одного своего товарища и коллегу из соседнего полицейского участка, и тот одновременно с ним подъехал к дверям отеля. У этого второго инспектора на затылке было что-то вроде двойного подбородка и раздваивающаяся курчавая борода. Вместе они поднялись на четвертый этаж. Молодой человек в белом костюме сидел в одном из двух кресел в номере 428 и курил. На сиденье другого кресла лежала его соломенная панамская шляпа. «Ого! Вторая панамская шляпа в одном деле!» — подумал следователь и обратился к человеку в белом. «Что вы здесь делаете? Ждете госпожу Щуц? Это не ваше дело», — ответил молодой человек. «Кто вы такой?» «Это именно что мое дело», — сказал следователь, подходя к столу. «Я из полиции. Для начала хочу сообщить вам, что госпожа Щуц не придет». «Откуда вы знаете?» — раздраженно спросил молодой человек. «В прошлую пятницу она была убита в этой комнате. Задушена подушкой, смоченной каким-то средством для усыпления». При этих словах молодой человек в белом костюме буквально разинул рот. Потом поднялся со своего кресла, а следователь при этом уселся во второе. Немного придя в себя, молодой человек в белом спросил: «Кто же ее убил?» «Это вы мне скажите», — отрезал следователь. В комнате воцарилось молчание. Было слышно, как человек в белом быстро думает. Потом он сказал: «Я ее не убивал». «Допустим», — сказал следователь. И добавил: «Можете быть свободны». После того, как молодой человек пулей вылетел из комнаты, второй следователь, тот, что был из соседнего полицейского участка, удивленно спросил: «Зачем ты отпустил подозреваемого?» «Он не подозреваемый и не убийца». «А доказательства?» «На доказательстве я как раз сейчас и сижу», — спокойно ответил следователь и встал с широкополой соломенной шляпы, которую молодой человек забыл в кресле. Медленным движением он достал из кармашка жилета клеенчатый портновский метр и измерил внутреннюю окружность шляпы. «Именно так я и думал», — проговорил он. 60 сантиметров. «Дорогой мой, у нас проблема. Есть двое мужчин в белом. Один из них убийца, но это не тот, у кого объем головы 60 сантиметров, что видно с первого взгляда. Убийца другой. Какой другой? Тот, который забыл здесь свою шляпу с объемом 67 сантиметров. Обычно шляпы забывают те, кто их редко носит». «Но кто же, черт побери, тот?» — спросил второй следователь, «у кого объем 67 сантиметров. Муж госпожи Грол, которая здесь представлялась вымышленным именем, госпожой Щуц. Но лучше нам поспешить, чтобы поймать птичку, пока она не упорхнула». «Куда мы едем?» — поинтересовался второй следователь уже в машине. «На Дунай, улица Банатская». «Так что же на самом деле произошло?» — спросил второй, ведя машину. «Муж, господин Грол, знал, что его жена встречается с любовником. И знал где. Я заподозрил его, когда увидел, что он не поливает женины цветы». «Муж решил одним ударом избавиться и от жены, и от ее любовника, которого планировал отправить в пожизненное заключение. Он примерно такого же телосложения, как и молодой человек. И это, видимо, натолкнуло его на идею. Он учел то, что сейчас лето, и он видел, что любовник жены приходит в отель в белом. Он приобрел белый костюм, соломенную шляпу с широкими полями и полотняные туфли с кожаными носками и задниками. Спрятавшись возле отеля, он выждал, когда молодой человек уйдет. Почти сразу после этого, одетый точно так же, как тот, вошел в отель, на ходу сообщил портье, будто что-то забыл в комнате, поднялся на 4-й этаж и убил жену. На все это потребовалось не больше 5 минут. Потом он спустился, махнув рукой, простился с портье, который не заметил подмены, и вышел. Но он действительно кое-что забыл в комнате. Он забыл в комнате шляпу. Я измерил его шляпу. Объем головы 67 сантиметров. Когда я измерил шляпу молодого человека, которого отпустил, ее окружность оказалась 60 сантиметров. Поэтому я уверен, что убийца господин Грол. Да и вообще, с первого взгляда было видно, что господин Грол куда головастее молодого человека. Когда они приехали на Банатскую улицу, инспектор сказал своему коллеге: «Грол наверняка сейчас дома, на 2-м этаже. Видишь, там горит свет. Для начала я пойду один. Прошу тебя, подожди внизу 5 минут. Если не появлюсь, беги на выручку». Спустя несколько секунд следователь уже звонил в дверь с табличкой «Грол». Впустил его уже знакомый господин с остекленевшим взглядом. Он совсем не казался удивленным. «Пройдемте, господин следователь, здесь, через террасу». И господин следователь еще раз оказался на террасе. Рододендроны окончательно завяли в своих горшках. Как только они вошли в комнату, господин инспектор выхватил револьвер, но выстрелить не успел. Последнее, что он почувствовал в своей жизни, был запах какого-то средства, видимо, для быстрого усыпления, которым была пропитана подушка. Этой подушкой его и задушили сильные жилистые руки. Господин Грол умел чертовски ловко обращаться с подушками.